Тукумс, 15 августа 1990 года, 12:28. 130 на «Москвиче» — это слишком много. А впрочем, дело не в скорости. Эта собака появилась слишком внезапно. И тормозить уже поздно, но нога сама вжимается в педаль тормоза. Можно попытаться свернуть, хотя машина уже живет своей жизнью, и машине бесполезно объяснять, что впереди еще будет целая куча времени, и еще многое можно успеть. Сейчас времени нет. Машина, потеряв управление, летит по встречной полосе. И можно успеть только одно — поднять голову и увидеть яркий свет в салоне Икаруса, а еще лицо водителя, которое кажется белым, совсем белым. И снова яркий свет в салоне Икаруса. Или он только кажется ярким. Секунда, и машина летит в кювет, а мир погружается во тьму. «Я люблю тебя, Виктор». Наверное, они когда-нибудь будут сказаны. Эти слова.